Вообще-то вторая самка сразу показалась Ситиньялла слишком ушлой, заумной, скрытной и чрезмерно сообразительной. Дружить именно с ней было и неосмотрительно, и неинтересно. Открытости за ней не отмечалось, наивной восторженности тоже. И она словно понимала, хозяину доверять нельзя. Чувствовалось, что при желании она легко может уличить Ситиньялла во лжи, а то и доказать его непорядочность, что по понятиям дружбы никак не допускалось. Выглядеть обманщиком перед Еленой не хотелось. Мало того, это было неожиданно обидно. Еще обиднее была мысль, что новая подруга в беседе успела донести один из основных постулатов дружбы. Старый друг лучше новых двух. То есть свое стремление к близости следовало постоянно подкреплять новыми подарками, более сильными чувствами и постоянным, все время увеличивающимся желанием помочь. Вот как раз последнего желания Подрикарчер за собой и не наблюдал. Дружить хотелось, а помогать – нет. И вторая самка это подспудно, видимо, чувствовала. Потому и не нравилось еще больше. Хотя попытки набрать баллы и в ее глазах все равно осуществлялись. Эйлинд, а чего хотят твои друзья в подарок, чтобы тоже со мной подружиться? Чтобы мой брат здоровым и невредимым как можно скорее добрался до нас. Только и всего, но про этот подарок мы уже с тобой договорились. Может, они хотят кушать? Могу показать место с жирными, огромными лягушками. А, спасибо, но привычной для нас пищи полно в запасе. Женщина посоветовалась со своей более ушлой подругой и с обоими мужчинами и вдруг сделала неожиданную заявку. Но вот если ты вернешь нам все вещи моего брата, это будет считаться наилучшим почином для новой дружбы. Сможешь? Ситиньялла озабоченно примолк. У этой группы и так всего слишком много, и они ему ментально не подвластны. Значит, они еще более усилятся, если получат реквизированные у пленника одежды и оружие. Помимо этого, вернуть похищенное в любом случае казалось весьма проблематично из-за уважительной причины. Все сразу же сбрасывалось в глубокий колодец-провал, на дно которого хозяин гор, при всем своем могуществе, прежде заглядывал всего раза два. Просто нужды не было опускаться в колющее и бьющее искорками пространство. А тут получится, что надо выделять солидную массу для спуска, поиска и подъема. При ведущемся в данный момент всеобщем сканировании поступок практически немыслимый, а точнее, вообще бессмысленный и неверный. В этом случае что-то измышлять или слишком врать не следовало. Видишь ли, все, что у него было, я сбросил в глубокую пропасть с озером на дне. Там я не бываю, да и трудно туда спуститься, сил моих не хватит, скорее всего, для поиска и доставки наверх. Мои части при этом гибнут. И насколько пропасть глубока, этот вопрос вторая самка вначале сказала вслух, а потом его же по налаженной мысленной связи продублировала Елена. Или ты даже не сможешь измерить? Подрикарчер мог в том числе и перевести глубину в понятные людям единицы измерений. Получалось более 5 километров. После чего вторая самка посоветовалась с маленьким мужчиной и великаном и сделала вдруг неожиданное предложение. Мы сами можем спуститься в пропасть и поднять вещи моего мужа. Тебе только и останется, что показать к той пропасти дорогу. Лучшего варианта развития событий хозяин и представить себе не мог. Никого заманивать не придется, 2 человека, а то и все 4 из группы сами не прочь войти в полностью контролируемые владения, где ограничить их передвижение не составит ни малейшего труда. Да и сам факт их спуска на дно пропасти представлялся довольно интересным. Ведь можно нагрузить их несколькими паутинками и попутно самому осмотреться на месте сброса давно ненужного и собранного после визита санитаров космоса хлама. Вдруг там что-то сохранилось, или будет полезно проследить, как идет процесс сгниения. Ладно, можете отправляться сразу, посоветовал Подрикарчер. Я буду подсказывать дорогу и по возможности разгонять в стороны стада лягушек. И вам они мешать не будут, и вы их без толку даром не потопчете. Заодно и я поиски вашего человека продолжу. Группа людей еще немного посовещалась, поспорила, и в путь таки отправились только 2. Великан и Эйлинд остались ждать своих товарищей в большой пещере на верхних уровнях. Глава 29. Наследство. Пришлось Светозарову с перенастройкой своего сознания провозиться еще более часа, прежде чем он сумел ответить шепчущему голосу. «Да, я тебя слышу». И этот ответ был воспринят. «Настройки прошли, контакт установлен. Начинаем проводить тест на уровень твоего интеллекта, человек. На череду образов старайся отвечать точно такими же образами, не сдерживая своих возникающих спонтанно ассоциаций. Приступаем». Ну и началось перед мысленным взором мелькание калейдоскопа, многочисленных, чаще всего полярных по значению рисунков и образов, причем с такой скоростью мелькания, что задумываться над увиденным не хватало времени. То геометрические чертежи сменялись летящей в прыжке антилопой, то кристаллическая решетка льда видоизменялась в колонию вирусов под микроскопом. Гигантские цунами и кипящая в жерле вулкана лава уступали место ползущему червю или падающему с ветки листку. Рождение ребенка вдруг заменялось сценой ядерного взрыва, древние письмена, яркой чернотой открытого космоса. Понять такое чередование невозможно, хотя некий фон разгадки и появился. Кто-то, а скорее всего, нечто пытается исследовать реакцию на картинки, тем самым выясняя практически все о разумном существе. Ведь в любом случае восприятие показанной сучковатой дубинки у дикаря и цивилизованного человека будет разное. Один будет судить об удобстве и тяжеловесности оружия, другой, как и ненужной, мешающей движению коряги. Подобное относится и к ядерному взрыву. Кто-то изумится необычной силой, а кто-то, затаив дыхание, сразу ощутит горе и смерти миллионов живых существ. Чудовище, подобное Плагре, при рождении человеческого детеныша подумает о пище, тогда как любящий жизнь во всех ее разновидностях умилится, делясь толикой вспыхнувшего в сознании удовлетворения и счастья. Другой вопрос, кто именно создал данное устройство для контакта и какие выводы в итоге сделает. Если создали гады, питающиеся человечиной, значит, участь что Светозарова, что Крафы будет печальной. Ну а если тут замешаны иные силы, ратующие за гуманизм и сохранение разума во всех его широчайших проявлениях, может и счастье подвалить. Мелькнула даже мысль, что здесь когда-то все-таки побывали коллеги-торговцы и оставили некие руководства к действию на неведомых устройствах, или в крайнем случае оставили завещание какое-нибудь, а может описание некоего исторического этапа этой планеты. Не следовало сбрасывать со счетов и тех пришельцев, которые исследовали эти недра и нанесли красками на стенах линейные рисунки письма. Уж эти путешественники явно имели за плечами невероятную силу своей цивилизации и опыт космических экспансий. Ну и самые дальние по времени предположения. Некое устройство могли оставить представители давно вымершей, а может быть, и съеденной в рубу цивилизацией. Конечно, не пещерными аборигенами, а теми, кто пользовался техникой, знал письменности и оставил своим потомкам чудесные инструменты для глубокой и качественной резьбы по камню. Ну и как только калейдоскоп образов, замедлившись, прервался, Дмитрий попытался задать короткие вопросы. Кто ты? С кем я контактирую? Контакт ведет система обучения и сравнительного анализа под кодовым названием Советника 314-8, оставлен в недрах для воспитания и начального обучения подрастающего поколения. Реальности связь с окружающим пространством утеряны. Запасы энергии – 0,01% от необходимого. В данном режиме функционирования хватит для ведения контакта всего на несколько часов среднегалактического времени. Пополнение энергии ожидается при помощи контактора. Иные источники в радиусе досягаемости не замечены. Услышавший все это торговец оказался несколько ошарашен. Оказывается, дикие, полуголые аборигены имели более чем славную историю, раз могли позволить для воспитания собственных детей такое чудо, как Советника 314-8. Неизвестно, почему они им перестали пользоваться и почему не контактировали с ним, но, скорее всего, именно про данное средство обучения и гласила вычитанная строка в одной из келий. И умерли все, принесшие подарок, кто ходил к нижним богам с дарами, и кожа с них свисала кусками. Похоже, предания имелись всегда и оставались определенного толка. Надо сходить к нижним богам, наверняка некий центр с ядерным реактором, и принести оттуда подарок, который будет давать как советы, так и другую интеллектуальную помощь пещерным обитателям. Ходоки вниз добрались. Возможно, и причина имелась веская для похода, в виде поселившегося по соседству в рубу, но толку с этого оказалось мало. Мало того, что лучшие мужчины погибли, так еще и подарок оказался бесполезным для отставших в своем развитии дикарей. Мозг не смог ни услышать, ни тем более ответить на призывы советника. По большому счету вообще чудо, что устройство на последних крохах энергии сумело классифицировать людей и делало попытки достучаться в их черепушки. Мало того, как только советник огласил определение собственное, то задал следующий вопрос. Почему второй человек не реагирует на мои призывы? Светозаров быстро просканировал пространство за стеной, обнаружив там безмятежно дрыхнущего Крафу. Он крепко спит. Это не важно. Его подсознание обязано было меня услышать и перенастроиться на ответ. Конечно, только в том случае, если его интеллект равен твоему. Интересное условие. Скорее всего, что равен, хотя ручаться не стану. Но меня интересует другое. Кто тебя создал, советника 314-8? Данная информация должна мною скрываться от всех, кроме намеченного к воспитанию конкретного ученика. А во, так ты не всех жалуешь своими советами, и кто ученик? Устройство сделало паузу, словно чисто по-человечески размышляло над правомочностью готовящегося ответа. А может, даже при этом электрошоком пыталось почесать свои дремавшие веками извилины. Видимо, анализ проводился не просто сложный или ответственный, а решающий. Да так оно впоследствии оказалось. Но сейчас ответ прозвучал более чем подробный. Конкретный ученик, Ситиньялла, вид, вашерк. А это что за зверь? Не удержался Дмитрий от мысленного восклицания. Первый раз о таком слышу. Или он из местных аборигенов, которые давно уже на этой планете вымерли? Нет, вашерк Ситиньялла, уроженец иной вселенной. Ух ты, так, может, он принадлежит к сообществу торговцев? Информация о торговцах в моем банке данных отсутствует. А, ну тогда все понятно. Видимо, твой ученик уже давно отжил свое, и теперь ты как преподаватель можешь перейти на работу в иное место. Например, ко мне. Как тебе такое предложение? Неприемлемо. Категорически отвергло устройство. Тем более, что Ситиньялла жив и находится здесь. Постой, постой. Как это здесь? Неужели это он устраивал недавно взрывы в недрах, из-за которых мне показалось, что ко мне приближается помощь? Нет, взрывы совершали люди, подобные тебе, разве что среди них две особи женского пола и один слишком уж несуразный великан. По моим данным, он принадлежит к баюнгам из мира Ба. Место рождения женщины и еще одного мужчины мною не установлены. Место рождения летающего коня тоже неизвестно. От таких новостей графу Дину чуть не поплохело. Он, конечно, не предполагал, что ринувшиеся за ним следом смогут обойтись без чуткого руководства его отчаянной деятельной супруги, но теперь окончательный состав группы вызвал у него желание ругаться громко и вслух. Александра, понятно, Шуэслав тоже прокатывает, хотя, по логике, должен оставаться у створов пустыни на связи. Еще один мужчина становился известен по соображениям. Кто еще другой может здесь оказаться вместе с Пегасом, кроме как ничего не умеющая, но лезущая в любую заварушку Елена? Понятно, что сопровождающий ее всюду Курт тоже сейчас где-то там рядом. Все четверо, то есть пятеро целы и здоровы, не удержался граф от вопроса. Советник опять странно подумал перед ответом. Здоровы, без повреждений. А чем они сейчас занимаются? Информация подлежит сокрытию, последовал странный ответ, который Дмитрий продолжил вопросом. По причине, дело касается моего подопечного ученика, действия которого я не имею права коррегировать путем нежелательного воздействия посторонних лиц. Ух, как загнул. Да ты не советник, ты настоящий бюрократ. Тогда объясни мне, зачем ты вообще вышел со мной на контакт? Не проще ли тебе связаться со своим подопечным Ситиньялла и уже ему прививать хорошие манеры и коррегировать, так сказать, непосредственно? К сожалению, мой ученик болен и не воспринимает моих попыток выйти на контакт. Поэтому в сложившейся обстановке и учитывая крайнее истощение элементов питания пришлось обращаться за помощью к иным имеющимся на данном пространстве разумным. Подобное отклонение от правил предусмотрено в рекомендациях для моего существования. Ага, ну хоть что-то начинает проясняться, рассуждал Дмитрий, не прекращая беседы. То есть твой ученик приболел, перестал тебя слушаться и нуждается в моей опеке? Я правильно понял? Нет, Ситиньялла болен с момента рождения, и его разум до сих пор не очистился от мешающих правильно мыслить наростов. Для начала мне следует его обучить, как себя излечить, и дать нужные советы по вопросам существования вообще. Ты нужен для доставки меня к источнику питания, а потом для передачи моему ученику имеющихся для него указаний и обучающих образов. Торговец стал примерно уже догадываться, о ком идет речь, поэтому перешел на уточняющие вопросы. Слушай, советник, этот твой вашерк моложе меня, старше, и намного старше, предполагаемый возраст к данному времени, 11 тысяч стандартных лет. Ха, так это он, оказывается, поел всех местных аборигенов, украл у меня оружие и устраивает здесь ловушки, тон ведущегося контакта стал насквозь официальным даже в устах неживого существа. Деяние больной особи, как и детской особи, не имеющей ярко выраженной степени взросления, не рассматривается как противоправные, если совершены при контролирующем сознание инстинкте. Гибель аборигенов обуславливалась непроизвольной попыткой организма сохранить свою жизнедеятельность, поэтому вне пространства рождения особи она не подпадает под акт гуманитарного наказания или развоплощения. На такие параграфы законов непонятных и совершенно неизвестных вашшаргов оставалось только ошарашенно мотать головой, что Дмитрий с фырканьем и делал. То есть получалось, что больное чудовище, умеющее как разумные кальмары проникать сквозь камни, а как иначе оно обокрало торговца, не несет никакой ответственности за уничтожение цивилизации лишь по банальной причине. Хотелось кушать. Скорее всего, кто-то после рождения Ситиньялла спрятал его здесь, приставил нянечку в виде коробки с тестами и все оставил в руках судьбы. Вот маленький вашшарк и вырос в большого врубу, а из-за врожденной болезни мозга своего советника услышать не мог изначально. И в данный момент, и в далеком прошлом это чудовище что хотело, то и творила. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Скорее всего, родители избавились от своего потомства как раз по причине крайнего неумения излечить и постоянных ссор, трудностей общего характера с соседями. После такой догадки возникли следующие вопросы. Где вообще проживают вашшарги? Конкретная информация скрыта. Где находятся родители Ситиньялла, развоплощенные 11 тысяч лет назад? Ага, сирота, значит. Ну да, тяжелое детство, дикое окружение, недостаток материнского молока. А как вашшаргов называли иные разумные существа? Информация не для посторонних. Ха, слышь, ты, кусок перекрученной арматуры, рассердился Дмитрий. Твои проволочки еще не слиплись от старческого маразма? Если ты хочешь моего сотрудничества в данном вопросе и моей помощи, обязан отвечать на все мои вопросы предельно четко, емко и правдиво. Понятно? Советник не имел эмоций, хотя его ответ и мог показаться ехидным. Подобный шантаж при попытке заставить меня подчиниться в нарушении правил заставляет меня предупредить в ответ. Всем четверым людям и Пегасу грозит гибель. Если пополнение моих систем энергии не состоится, Ситиньялла не получит должных разъяснений и указаний, вследствие чего будут уничтожены все человеческие особи, сейчас находящиеся в недрах. Баюнг и Пегас тоже обязан также напомнить, что имеющиеся у меня силы на исходе. Следует торопиться на нижние уровни к главному элементу. Вот и получалось, что противная железяка, или как она там выглядела, сама шантажировала человека. Ничего не оставалось, как вначале попытаться отыскать весомые причины для отказа. Ходившие вниз аборигены в свое время умерли от облучения. Они не услышали моих рекомендаций и не отключили защитное поле. Оно там существует для сохранения в стазисе скоропортящихся деталей, металлов и кристаллов памяти, отключается посредством 5 штатных рубильников. Понятное дело, что даже опустить рубильники для аборигенов оказалось делом немыслимой сложности. Видимо, те, кто устанавливал хижину с дарами, изначально поведали аборигенам, что и где следует опустить, да некоторые знания оказались утеряны, а самим догадаться детям пещер мозгов не хватило. Вот и вымерли в зубах у врубу. Смогу ли я нести твой корпус, советник? Вполне. Вес моего модуля немногим больше тяжести твоего тела. Вот радость-то какая, ерничал Светозаров. Всего лишь немногим больше. Слушай, а ведь есть еще более простой и скорый выход. Ты мне сейчас быстро скидываешь информацию по обучению и рекомендациям для твоего ученика, а я уже сам направляю его на путь истины, ну и попутно на излечение. А, причем учитывай, без госпитального стационара и лишней возни с рубильниками. Запрет на передачу некоторых данных посторонним. Ха, так ты эти запретные данные уноси с собой в могилу. А мне, только полезные для здоровья твоего ученика сведения, не положено. Информация о рождении и предназначении входит в комплекс излечения и формирования самосознания. Последующие хитрости и попытки запутать советника парадоксальными задачками ни к чему так и не привели. Тот держался вбитых в него истины на все и имел четкий, обусловленный должными инструкциями ответ. Мало того, перерасход последних крох энергии оказался настолько стремительным, что все прения прекратились категоричным сообщением. Пошли последние 5 минут. Человек, слушая инструкцию, мой корпус находится под скалой алтаря вымерших аборигенов. Тебе надо отодвинуть скалу, разобрать камни колодца и достать меня наверх. Маршрут движения к законсервированной в стазисе базе выгравирован на поверхности корпуса. По прибытии на место установить корпус на основании с разъемами. После чего я уже сам продолжу дальнейший инструктаж. Торопись, человек. Жизнь твоих друзей и Пегаса зависит от твоей расторопности и исполнительности. После этого советник еще что-то пискнул, каркнул и затих окончательно. Так что выраженные вслух нехорошие ругательства он наверняка уже не услышал. Зато их услышал аккуратно выглянувший из-за поворота тоннеля Крафа. «Эй, союзник, разве можно так с самого утра ругаться? Уж на что я неограниченной властью развращен, и то себе такого не позволяю часто». Совершенно не спавший, раздраженный Дмитрий уставился на гегемона, который выглядел отдохнувшим и свеженьким как огурчик. «Как можно?» – переспросил с ехицей. «А это все от снов зависит. Ой, неужто опять нечто страшно приснилось?» – посочувствовал обеспокоенный Крафа, подходя ближе и усаживаясь на покрытой мхом глыбе. «И опять, небось, планы у нас меняются, а? Вот не говори ничего, а я сам попробую догадаться». «Хорошо», – не слишком задумываясь о конкретике предложения, а интенсивно прикидывая, как, что делать, куда спешить, граф пробормотал. «Ну-ну, попробуй. Наверняка в роли цыганки подрабатывать приходилось. Вот и не угадал. Это у меня все оракулы и великие пророки моих миров обучаются и проходят стажировку». С пафосом похвастался трибуной без проволочек, перешел непосредственно к самому процессу гадания. «Итак, планы у нас поменялись, спора нет. И пойдем мы. Вначале мы пойдем». Он старался смотреть прямо в глаза своего временного союзника. «Пойдем мы вначале к алтарю». «А, угадал. Потом мы хаем. Надо же. Потом мы, оказывается, этот алтарь сковырнем. А затем, да что за напасть такая тебе снится? Зачем нам камни из колодца наверх поднимать? А ох, ладно, не смотри на меня так. Гадаю дальше. Из колодца мы, думаешь, воду доставать будем? Фигушки. Какой-то корпус при противной машины. О, это еще интересней. Оказывается, это не машина, а действительно советник. Да, да, не сомневайся. И пожалуйста, не смотри на меня так. Мне страшно почему-то становится. Вот так, правильно, хоть иногда смаргивай. И что мы там гадаем дальше? Ага, а дальше ты, как и шаг, собираешься этого советника волочь-волочь. Куда бы ты подумал? Я бы тоже решил, что в пустыню поближе к створу. Так ведь нет, ты собираешься эту железяку переть чуть ли не к геометрическому центру планеты. Ужас, не ожидал от тебя, честное слово, не ожидал. К концу этого монолога Крафа внешне выглядел и в самом деле испуганным, невероятно обеспокоенным за психическое состояние своего недавнего товарища по плену. А тот и в самом деле сидел, словно пропаренный рак, красный, только что пар с ушей не валил. Впервые в своей жизни Дмитрий Петрович Светозаров был в полушаге от того, чтобы бесповоротно поверить в умение гадать и предвидеть будущее. И только какие-то крохи сознания, здравого смысла, умение анализировать обстановку и магические способности позволили рассмотреть у подлого Крафауру густые зеленые оттенки, которые в данный момент тщательно закрывали неестественные желтые цвета сочувствия, оранжевые, жалости и синие, скорби. Тогда как зеленый оттенок означал еле сдерживаемый восторг, буйное веселье и дикую радость. То есть враг всеми силами старался не расхохотаться. Ну, может и не расхохотаться, но совершить нечто подобное. Да с другой стороны, представив на мгновение, как он смотрится, Дмитрий и сам чуть не расхохотался. Но понимание и правильная оценка ситуации стали превалировать в сознании. «Слышь, пиявка рабовладельческого строя, ты что, подслушивал?» Больше Крафа сдерживаться не смог. Начав заливисто хохотать, он сполз с валуна, завалился на бок и трясся в судорогах нервного смеха минут пять. Глядя на такое состояние голого и довольно грязного человека, становилось страшно рядом с ним находиться. Хотя глупая улыбка от уха до уха все-таки лицо графа украсила. И когда вытирающий слезы гегемон опять стал карабкаться на валун, к нему вновь последовал тот же вопрос, но в несколько иной интерпретации. «И как давно ты подслушивал?» «Ох, только по истечении еще одной минуты смог отвечать Крафа. Ну ты, внучок и артист, ну ты и повеселил дедушку. Спасибо. Поэтому запираться не стану, отвечу честно. Ни минуты не спал, и каждое слово ваше слышал. А чтобы меня не засекли, поставил глухой ментальный щит и дал вокруг себя фон глубокого сна. Но, опять на него накатил приступ смеха. Как ты забавно смотрелся во время моего гадания, как смотрелся. Все, кидаю все миры напрочь, иду в оракулы. Оно того стоит, вот где жизнь счастливая. На дураков, которые с квадратными глазами и с отвисшей челюстью, любоваться. Ха-ха-ха. Светозаров не знал, что ему делать. То ли обидеться, то ли рассвирепеть, то ли наброситься на врага с кулаками или обидными словами, то ли просто рассмеяться. Последнее, как он знал из собственного личного опыта, самое предпочтительное. Если и сам над собой посмеешься, то никто тебе в упрек не поставит косность, тупость и снобизм. Да и ситуация получилась в самом деле комичная. А тот, кто ее создал своим розыгрышем, ничего скрывать, подлечить или перекручивать не стал. Сразу во всем признался и не пытался воспользоваться своими знаниями в темных целях. А ведь мог бы, да что там мог, учитывая мрачную репутацию угнетателя миров, просто обязан был использовать подслушанную информацию в собственных интересах. И опять такое утверждение повлекло за собой странную мысль. Вдруг он уже использовал, пришлось себя же самому и осаживать. Что-то я совсем в параноика превратился. То ли отсутствие одежды сказывается, то ли спиртного не хватает, грибов, что ли, покурить. Или лишайника щепотку нюхнуть. И чтобы хоть малость избавиться от такой тошнотворной подозрительности и неприятных переживаний, стал рассуждать. Эх, дедуля, уже песок с тебя сыпется, а все шутишь, как юнец. Но мне вот интересно, чего это ты признался в плохом поступке? Ведь подслушивать ой как нехорошо. Чего признался? Трибун со вздохом стал серьезнить на глазах. А ты попробуй угадай с трех попыток. Честным хочешь прикинуться? Нет смысла прикидываться. По умолчанию могу позволить себе не лгать, что и делаю последние 1500 лет. Хочешь меня обмануть? Скорее, наоборот. Задумал очередную подлость? Да. Попытки кончились. Кандидат тест на сообразительность не прошел, скорбно констатировал Крафа и начал объяснять. Не стал ничего от тебя скрывать хотя бы по той причине, что мы с тобой сейчас союзники и сидим в одной лодке. Мало того, как только что выяснилось, плывем мы не по реке, берегов которой не видим в ночи, а по несущемуся в пропасть безбрежному океану. Это если попытаться найти аналогии нашей действительности. Потому что подслушанный мною разговор иного нормального человека не на смех бы и шутки пробил, а заставил бы от страха непроизвольно опустошить кишечник. А как, а может, ты, дедуля, и облегчиться успел? Только граф одно слово заменил довольно-таки вульгарным, на что союзник только печально покачал головой. Никакого уважения к трибуну. Ну да ладно, я то уже всего навидался и во всем стараюсь отыскать нечто веселое и оптимистическое, а сейчас вот на твою реакцию посмотрю. Когда ты самое страшное узнаешь, только если приспичит тебе облегчаться, забеги хоть за угол, что ли. Ладно, эстет, чем ты там пугать собрался? Приступай, а то нам еще с этим советником на горбу не весть куда корячиться. Светозаров хотел бы и сам посмеяться, но вот растущее напряжение в ауре врага его и настораживало, и озадачивало. Кажется, тот и в самом деле ощущал некую страшную, скорее всего, смертельную угрозу от происходящих событий и затерявшегося в окружающем пространстве зла. А уж если гегемон со своим опытом и знаниями так насторожился, то и Дмитрию следовало основательно задуматься и приготовиться к худшему. Так вот, начал тиран узурпированных миров. Но по паузе и прикрытым векам стало ясно, что именно сейчас он больше всего сомневается в правильности своего решения поделиться знаниями. За тобой поспешили друзья, это, с одной стороны, неплохо. Скорее всего, среди них твои самые близкие, родные, а то и любимые. Иначе ты бы так не ругался. Да и в самом деле, лучше бы им было сюда не соваться. На твоем месте я бы им запретил это категорически. Я и запретил. Чего уж теперь, поздно сожалеть. Лучше бы вообще им не показывал сюда дорогу. Хватит тянуть. Не выдержал граф Дин хождения вокруг да около. Почему лучше? Или говори, или не морочь мне голову. И опять трибун решающий примолк, рассматривая своего союзника с неприятной жалостью и сочувствием. Потом начал с пояснений. «Я-то сам остался в этой жизни, терять мне нечего. Многочисленные потомки пристроены по всем мирам, как-нибудь и без меня проживут. Разве что удивительно да так мною и не разгадано. Ни одному из них не достался дар торговца. Что-то у меня с наследственностью не так». Такие длинные вступления и глубокие откровения врага насторожили и напугали Светозарова до крайности. Он уже не торопил и не сердился, а просто молча и терпеливо ждал неприятного сюрприза. И раскрытие тайны началось с вопроса: «Ты понял, кто такие вашшарги?» «Нет, а мне, можно сказать, не повезло услышать это определение от жителей одного из миров, цивилизация которого насчитывает 15 тысяч лет. Они воевали с вашагами, но победили тех чисто случайно и, кстати, так до сих пор суть этой случайности не разгадали. До сих пор многие историки того мира считают, что бессмертные враги просто ушли в иную вселенную. Но даже они определяли вашагов как демиургов, как богов-создателей, как неких изначальных носителей разума. Крафа тяжело вздохнула и огласил финал своих страхов и терзаний. Ну а нам эти существа известны под названием водоморфы. Вот тут мысли в сознании Дмитрия и заметались в хаотичной панике. Понятно стало сразу. Некую юную, изначально тяжелобольную особь сердобольные родители поместили в изолированный мир и отдали дело взросления и выживания в руки фортуны и случайности. Дескать, выживет так выживет. А тот самый Ситиньялла взял и выжил. Но остался по сути своей больным дебилоидом, затормозившим в степени своего развития на детском уровне. Учитывая те сведения, которые имелись о силе водоморфов, вплоть до распыления звезд, и то, в чьих руках эти силы сейчас находятся, следовало дрожать, бояться, да и облегчиться, судя по скрутившим желудок спазмам, не помешало бы. Всесильный водоморф жил, существовал, но даже не мог услышать воззвания и призывы своего советника. Зная свои возможности и умея ими пользоваться, он мог бы превратить планету в цветущий сад, облагородить пустыни реками и озерами, отбросить в бездну лишнее солнце. Тех же пленников он мог и не усыплять, а снять одежды с нужным слоем кожи, не обворовывать, а превратить современное оружие в рассыпающуюся труху, не следить за людьми с помощью паутинок, а просматривать всю планету насквозь, учитывая и различая в этой толще любую мелкую букашку. И в данный момент это больное чудовище не просто держало в вынужденном плену самого Светозарова, но, скорее всего, уже схватило и контролировало и Александру, и Елену, не говоря уже про Курта и Шуэслава. От таких предположений тело само, непроизвольно от сознания поднялось на ноги, пальцы рук чуть не ломали друг друга, а лицо пошло красными пятнами приливов и повышенного давления. И только осознав, что у него мелко подрагивает челюсть, Дмитрий понял, насколько жалко он сейчас выглядит. К чести Крафы, следовало сказать, что тот не стал издеваться над временным союзником и даже не насмехался. Наоборот, попытался укрепить того духом. Только не раскисай. И насколько я понимаю, у нас теперь только один шанс. Как можно быстрее откопать советника из колодца, куда его затолкали тупые аборигены, и отволочь его на подзарядку. Скорее всего, тот и в самом деле может подсказать своему подопечному, как ему излечиться и чуточку поумнеть. А если не подскажет, вырвалось у графа. Гегемон смешно развел руками, пожал плечами и вдобавок мимикой показал, насколько им всем тогда придется туго. В противном случае нас всех постигнет участь бедных пещерных аборигенов. Хотя я так и не понял, какой смысл этому врубу был съедать людей. Ведь, кажется, он болен на тему разведения лягушек и улиток, значит, мог бы и аборигенов холить и лелеять. А конкретные вопросы заставили и Дмитрия заметно сконцентрироваться и начать лучше соображать. Он потер лоб ладонью, хмыкнул и спросил сам себя, а что там советник трепался про инстинкты организма для выживания любой ценой, не иначе как врубу поел аборигенов, а потом спохватился, что так даром перевел столько полезного корма, подумал их выращивать, а уже и нет никого. Слушай, может он и нас таким образом решил размножать, не хочется тебя пугать еще больше. Гегемон сделал паузу и возвел очи на свод пещерки, но мы теперь в горах не одни. Присутствие женщин может натолкнуть этого Ситиньялла на самые нехорошие мысли. За мной. Больше Светозаров не мешкал ни секунды, устремляясь к алтарю. Глава 30. Трение между союзниками. Возня с алтарем, а потом и с очисткой показавшегося под ним колодца вымотала обоих мужчин преизрядно. А когда они наконец-то вытащили некий продолговатый предмет в виде бумеранга в рост человека, пот лился с них градом. Все-таки недаром врубу сожрал этих тупоголовых аборигенов, пытался отдышаться Крафа. Ну зачем, вот скажи мне, зачем они этот подарок заныкали в такую узкую щель и закидали так плотно каменьями? Нет ума, потому и вымерли. Закончил за него не менее упыхавшийся граф Дин. Но как тебе сам вес этой заумственной железяки? Согласен с тобой, тут все 120 килограммов будут. Уж никак не катит на определение всего лишь чуть больше твоего веса. И как мы этот металлолом волочь станем? Ну вниз-то всяко легче. Да и ухваты вон разные имеются. Нам бы еще ремни какие, для волока. Забудь и восстанавливай дыхание. Но я вот обратил внимание на одну деталь немаловажную. Гегемон смахнул ладонью пыль с корпуса советника и теперь рассматривал довольно простенькую схему горного массива, его внутренности и некоторых ориентиров. «Ага, ну вот, так и есть, смотри». Он ткнул пальцем в самую нижнюю точку. «База примерно где-то там, нам километра 4 спускаться придется. Мы сейчас вот здесь, а вот выше как раз твои друзья и кто там еще с ними. Но как эта железяка умудрилась быть в курсе того, что делается на верхнем уровне?» Светозаров пошевелил в задумчивости бровями. «Обладает невероятной силой пространственного сканирования, или может подключаться к сенсорным органам восприятия самого Ситиньялла. Первое предположение отпадает по причине полного абсурда и конечной гибели для нас. Тогда советник сам по силе не слабее водоморфа и ни единого знающего о своем существовании в живых не оставит. Второе более предпочтительно, но, будь такое возможно, железяка уж как-то за тысячи лет но смогла бы пробить неприятие своего ученика и заставить его слушать, а этого не случилось, значит, такое тоже нереально», — сразу стал отрицать Дмитрий. «Создание в толще пород уникальной системы связи и тотального наблюдения — полный абсурд, да и мои приборы ничего подобного не зафиксировали. Ладно, отдохнули, тогда понесли, поговорить можно и на ходу». Водрузив бумеранг себе на плечи и с проклятиями удерживая неудобную конструкцию, мужчины двинулись в путь, но только когда приноровились идти в шаг и не раскачиваться в разные стороны, продолжили разговор так, словно он и не прерывался. «Та забываешь, с наследием кого мы имеем дело, только подумай, сколько сил надо для сведения в кучу трех звезд, придания им устойчивых орбит и внесения в эту систему единственной планеты, что для них внесение некой кристаллической решетки в структуру пород повсеместно, да еще со свойствами оптического волокна, каждый кусочек которого может быть банальной видеокамерой». Взрослые водоморфы наверняка надеялись, что их ребеночек повзрослеет и кибернетическая нянька станет следить за каждым шагом и постоянными советами вести круглосуточное наблюдение. Зачем тогда они вбили в головы аборигенов какие-то предания о подарках? Письменность, дали принадлежности для изумительной наскальной каллиграфии? Предположений на твои вопросы можно выдвинуть тысячи. Как твердят мои подданные, пути гегемона неисповедимы, мысли его сокрыты от простых смертных, ну и воспринимаю все мои решения, выходки или капризы как должное. Точно так же сейчас советую поступать и нам, но вопрос с этим вот советником стоит особняком. Если он и в самом деле может следить за каждым клочком этих гор, а то и участка пустыни до ближайших створов, то после его контакта с Ситиньялла они вместе вообще станут непобедимы. Тогда спрятаться от них у нас вообще шанса не останется. Ну и как итог, от нас больше ничего зависеть не будет. «Умеешь ты обрадовать и повеселить», — прошипел Светозаров. «На два, перекидываем на другое плечо, внимание, и раз, и два». Препротивная тяжеленная загогулина бумеранга с каждым часом казалась все более неподъемной, да и вообще сама внешняя форма искусственного интеллекта, оставленного здесь обучать дебилоидного водоморфа, служила скорее утонченной формой издевательства над теми, кому доводилось носить это счастье, на тему чего вначале впереди идущий нелицеприятно высказался, а потом и его умудренный опытом коллега добавил несколько неласковых предложений, а он еще хотел, чтобы я сам его пер к реактору, обижался Светозаров. Он прав, что молодым да здоровым подобные нагрузки только в радость, подбодрил трибун. Но сейчас надо срочно решить главное, донесем ли мы этот кусок ржавчины до разъемов либо уроним в первую же удобную пропасть. Как по мне, и такое действие нам пойдет на пользу. Можем подобрать и использовать потом обломки корпуса. Глядишь, что полезного и внутри отыщется. Обеспокоенный судьбой своих близких, граф Дин такую мысль безапелляционно отбрасывал сразу. «Нет, в таком случае мы потеряем последний шанс влияния на врубу. Ему так было удобнее называть потомка древних чудовищ, которые в свое время создали даже торговцев, чем непонятным итальянским именем. Гораздо проще называть именем, придуманным аборигенами, да и по сообразительности застывшие в развитии создание было ближе к дикарям. Врубу в любом случае неадекватен мозгами, и мне почему-то кажется, что советник со стопроцентной гарантией знает, как своего ученика излечить и поставить на путь истинный. Это он для нас может быть истинный, а для водоморфов, только им удобный и нужный. Тем более мы не можем забраться в черепушку этого советника и заранее посмотреть все программы его управления. А на твои провокации он так и не поддался, булькает в ответ лишь то, что считает нужным. Так что ты предлагаешь, сам не знаю, вот с тобой советуюсь. Действительно, тяжкий труд по выемке корпуса, а потом и доставке его в невесть какие глубины мог в итоге обернуться трагедией для самих носильщиков. А виной всему, те недоговоренности и масса отнекиваний, которые допустил советника 314-8. Лучше бы он вообще молчал и ничего не рассказывал, или соврал, например, поведал, куда его отнести, и сказал бы, помогу взамен спасти и вас, и тех, кто наверху. Так нет, он и про своего потенциального ученика высказался как о больном существе, и про его родителей не скрывал, что те погибли, и что значит развоплощены, неужели убиты, а может, казнены, а где остальные им подобные, неужели с ними нет никакой связи, одно дело, если все вымерли, поголовно, но вдруг водоморфы перебрались в иную вселенную да оттуда присматривают за этим раскаленным миром, в любом случае парочка беглецов ничего с врубу сделать не могла, лучшие, на что можно было надеяться, так это незаметно выбраться на поверхности в голом виде бежать без оглядки к ближайшему створу. Но тогда уж точно Дмитрию не удастся спасти Баюнга, Пегаса, Курта и двух самых близких ему женщин. Другое дело, что он прекрасно понимал подноготную вопроса Крафы. Ему самому тут корячиться смысла не было. При желании и некоторой толике удачи тот может и сам добраться до пустыни, а там и дальше. Так что лично для него каждый метр опускания в недра – это минус один шанс на спасение. Придя к такому выводу, Святозаров расстроился окончательно. И ведь даже сейчас начать сражение и уничтожить эту пиявку никак не получится. Я не имею права рисковать, одна серьезная рана, и я не донесу советника к разъемам питания. Или донесу, но будет слишком поздно. А этот хитро сделанный, прошедший все мировые передряги тиран и тут выкрутится. Понял уже, что высветился иной выход, и теперь собрался спрыгнуть. Гад, хоть бы свою часть ноши резко не бросил на земь, а то я могу себе и позвоночник повредить. Именно последнее опасение неожиданно толкнуло Дмитрия на откровенность. Если уж намерился узурпатор миров совершить подлость, то пусть знает, временный союзник на чеку, и ничего у него не получится. Пускай просто разворачивается и уходит. Но так как каждый метр пути был очень важен для Святозарова, он начал должный разговор прямо в движении. Говоришь, советуешься, а как оно по пустыне было идти под тремя солнцами? Крафа, скорее всего, сразу понял, что его замысел раскусили, но его голос звучал ровно и с искренней грустью. Тяжко, врагу не пожелаю, до сих пор поверить не могу, что такой путь проделал. Ну а сейчас пройдешь, тем более что там чуть более половины преодолеть надо. Ха, если прижмут, то не пройду, а пробегу. Фыркнул трибун и тут же рыкнул. Уф. Плечо затекло, меняем на два. Показалось, что он именно в момент смены и уронит свой край бумеранга. Но пока обошлось, да и Святозаров был готов ко всему. Но все-таки это показалось подозрительным. Наверняка ведь враг понял, что о его намерениях догадались. Почему же он ничего не предпринимает, или ждет удобного случая, чтобы и меня в пропасть столкнуть? Если подумать, то так для него намного предпочтительнее. И сам выживет, и от меня избавиться. Надо форсировать события, пока я окончательно не озверел и не бросился душить этого подлеца голыми руками. Никак не пойму, ты собрался сам пробиваться на поверхность, так чего тянешь? Спросил и построил защиту на максимум, готовясь к чему угодно и внимательно прислушиваясь к каждому шороху за спиной. Крафа чуточку помолчал, а потом неожиданно спросил. Тебе не нужна моя помощь, сказать нет было бы подло даже по отношению к самому себе. Нужна. Так в чем дело? Теперь помолчал граф. Затем выдавил из себя только два слова. Твоя репутация. Тон гегемона стал насмешливый и расстроенный одновременно. Ты, как большинство, не хочешь прислушаться к здравому смыслу. К примеру, я тебя хоть раз обманул, только чур, розыгрыш с гаданием сюда не приплетай. Причем тут обманул? При встрече хотел мне лапкой голову пробить. Я о том времени, когда мы с тобой в перемирии. Сколько того времени прошло, фыркнул Святозаров и, покряхтывая, прошел под низким участком свода. Люди, бывает, годами кашу из одного котелка едят, а потом этим же котелком и убивают друг друга. Ужас! Изумился гегемон. Экий ты кровожадный. Котелком, товарища, и небось котелок как следует от каши не вылизан. Да, хорошо, что я сзади тебя иду и до обеда у нас еще масса времени. А котелок мы можем из этого хитрого учителя сотворить. Хорош трепаться, досадовал Дмитрий на ерничанье второго носильщика. Я серьезно спрашиваю, чего так надрываешься, если тебе невыгодно? Крафа задумался. Вот оно как. Потом встрепенулся. Ну а если отыщется выгода, Ты успокоишься, Хаэм? По твоей откровенности буду судить. Ладно, тогда огласим весь список. И Гегемон стал скрупулезно перечислять выгодные стороны своего сотрудничества. Например, он до сих пор не знал, кто граф такой, откуда взялся и где обитает. Уже только это должно опасающегося за свою жизнь правителя заставить и рискнуть, и попотеть при попытках выяснить все тайны. Да и интерес житейский и общечеловеческий присутствовал, любопытство заедало. Дальше, как истинный ученый, Крафа не мог пройти мимо такой удачи, как установление контакта с иным существом, а вероятно, и получение возможности изучить это существо более подробно. Пусть этот Ситиньялла и неадекватен в умственном отношении, но тем более следует его хотя бы толком увидеть. Не меньшее значение как для правителя, человека и исследователя имел шанс прикоснуться к величайшей тайне водоморфов, увидеть их оборудование, посмотреть и пощупать заложенную здесь 11 тысяч лет назад базу. Такой возможности еще не имел ни один смертный, и упускать ее было бы верхом глупости. Тут имелось столько гипотетической выгоды, что только ее перечисление могло занять несколько часов. Ну и последняя выгода, тоже весьма немаловажная, начал Крафа завершающую часть своей речи, но отвлекся на сбрасывание надоевшего груза. Уф, да чего тяжкие, эти знания чужой цивилизации. Тьфу, союзники как раз решили устроить большой привал, преодолев примерно километр спуска и вымотавшись, как портовые грузчики на утренней работе после ночного перепоя. Бумеранг уложили на возвышение, чтобы потом было легче подхватить, сами уселись полулежа, спинами к стене и вытянули натруженные ноги. И только после восстановления дыхания Крафа продолжил. О выгоде. Было бы очень здорово так и остаться с тобой в союзниках. Человек ты уникальный, ученый, с большой буквы, не фанат, философия твоя, умеренная, политические взгляды, разносторонние и толерантные. То есть наверняка в своих мирах буржуазных революций не устраиваешь и титулованным дворянам только за их принадлежность к древним родам головы не сечешь. Странную ты мне характеристику даешь, не выдержал Дмитрий. Головы я не секу, а просто отрываю тем, кто поддерживает и насаждает рабство. Не погнушаюсь голову оторвать и тем, кто грабит и убивает, кто ворует людей, кто выращивает и продает наркотики, да и всем остальным, кто ведет подлое и мерзкое существование. Как тебе такой союзник, подходит? Вполне. Чуть ли не обрадовался собеседник. Еще и с наглостью добавил. Я и сам придерживаюсь подобных жизненных постулатов. Ты. От подобной наглости Светозаров сорвался на крик. Ты, подлая кровососущая пиявка, тоже придерживаешься? Ты смеешь такое заявлять, содержа в рабстве иных торговцев, издеваясь над ними, отрывая им руки и ноги? Ты, апологет рабства во всех узурпированных тобой мирах, синоним горя и тысяч неоправданных смертей. Как у тебя язык поворачивается заявлять такое? Гегемон выслушал крики с немалым интересом, помотал в изумлении головой и стал объяснять, словно дитю малому. Причем он начал вполне спокойно, но к концу диалога тоже перешел на крик. Я ведь тебе объяснял, что в некоторых делах руководствуюсь четкими принципами, предпочитая меньшее зло большему. Ты бы и сам свою руку, больную гангреной, отрубил, если бы знал, что спасешь остальное тело. Это в общем. Теперь о рабстве. Ты видел моих рабов? Да, я беру к себе на работу разумных существ, но сразу ставлю им условия. Если не справиться, я в бешенстве могу казнить на месте. И казнил. И не раз. Но рабов у меня нет и никогда не было. Почему? Да потому что ты путаешь два понятия. Рабы и военнопленные. Вдумайся в это и пошевели своими сообразительными мозгами. Рабы – это доля, определение общества, определенные перекосы в правлении. Пленные – это статус. И еще раз прошу тебя, не путай и не смешивай разные понятия. Прежде чем продолжить спор, Дмитрий не удержался от злого смешка. Ага, то есть концлагеря, по-твоему, лучше рабских плантаций? Я бы такие ярлыки наклеивать не спешил. Особо буйных фанатиков, которые мешают жить и спокойно работать остальным, можно и в зону строгого режима определить. Пусть хоть там их заставляют на благо общества поработать. А вот все остальные пленники живут во вполне себе цивилизованном мире, со всеми удобствами и житейскими радостями, только что не могут при этом перемещаться в иные миры. Причем каждому сказано сразу, любая попытка пробраться в запретную зону будет оканчиваться откусыванием ног или рук. Кстати, потом я эти руки и ноги несчастным идиотам отращиваю обратно и стараюсь вернуть в общество после не слишком-то тяжких, скорее, административных наказаний. А если, Гегемон замер на полуслове, насторожившись при виде союзника. Тот смотрел на него во все глаза и чуть не вздрагивал от восторга. Еще и пальцем тыкал куда-то в район макушки. «Смотри, что это у тебя?» Еще не подозревая ничего, Крафа пощупал голову ладонью. «Где? Что там?» «Да вроде как нимб у тебя над головой от святости загорелся. Честное слово, чуть в Бога не поверил. Уф!» Тяжело вздохнул трибун решающий. «Розыгрыш не засчитывается. А по поводу моего мира с пленными так ты и сам потом посмотреть сможешь. Конечно, если живыми отсюда ноги унесем. Сейчас, все вот брошу и в тот мир с инспекцией подамся. За дурака считаешь? Все там устроил, чтобы никто оттуда не вырвался, а теперь только меня заманить туда осталось. Так вот для чего ты пытаешься втереться ко мне в доверие? Ой, мамочки, неужели втерся?» Запричитал тиран и тут же сменил тон. «Буксует твое соображение, разочаровываешь ты меня. Для проверки мною сказанного тебе самому и рисковать не придется. Только и пошлешь своего проверенного человека с видеокамерой, да несколько раз он туда смотается, вот и вся недолго. Кстати, посыльный может и с родней твоей встретиться, от тебя им привет и передаст, да и ты от них весточку какую получишь». Дмитрий Петрович Светозаров внутренне весь похолодел, сжался, во рту у него пересохло, и он прикладывал сейчас массу усилий, чтобы выглядеть как прежде и естественно. Сама мысль о том, что его мать и отец могут оказаться живы, вдруг довела его почти до обморочного состояния. Такое и представить себе немыслимо, но чего только не случается во вселенных. Вдруг отец все-таки умел перемещаться между мирами, или только учился это делать, экспериментировал, ведь к возрасту своего исчезновения ему как раз было столько же, как Дмитрию сейчас. И если припомнить, как тяжело и опасно самому проводить первые уроки по перемещению, то могло случиться все, что угодно, вплоть до такого банального момента. Двигаясь по парку, отец впервые в своей жизни вдруг замечает створ между мирами. Именно в этом и таится опасность, что впервые в своей жизни с недоумением приближается к нему и пытается осмотреть. Естественно, что мать и Елена находятся рядом, жена держится за локоть, дочка чуть в отдалении, ведь они ничего не видят и просто любопытствуют, что можно такое в пустоте высматривать. Отец недоумевает еще больше тому факту, что никто не видит очевидное, делает неосторожные шаги, пытается присмотреться внимательнее и свои первые прыжки между мирами Светозаров до сих пор не мог вспомнить без содрогания. При последующем анализе своих действий и уже набравшись опыта, он искренне поражался, как необученный никем торговец вообще остался в живых. Поэтому хорошо себе представлял, что и как может произойти. Неосторожный шаг, и отца с матерью швыряет в неведомые миры, на самые посещаемые в древности тропы, где до сих пор могли срабатывать расставленные крафой ловушки. Елену при этом толкает в сторону непосредственно на земле и завихрениями межмирского пространства просто закидывает в иное место в Польше. При этом у 14-летней девочки теряется память, и она так до сих и не смогла вспомнить события 3 месяцев. Дальнейшие события уже можно представлять во всех их разнообразиях и вариантах, но изначально стоит учитывать сам факт. Раз трупы родителей не нашли, значит, они могут до сих пор оставаться в живых. Само существование и спасение совсем недавно Елены – лишнее тому подтверждение. Теперь Дмитрию только и оставалось, что не показать своего чрезмерного волнения и хоть что-то выяснить у отличающегося невероятным коварством главного врага. Хотя слишком затянувшаяся пауза могла выдать его с головой. «Сродней, с чего ты взял, что она у тебя в плену?» «Да потому, что есть в тебе сходство с кем-то, однозначно есть. Вот только никак не могу уловить, кого ты мне конкретно напоминаешь. Крутится образ на краешке сознания, а никак зацепить его не получается». Морщился гегемон в усилии припомнить нужные данные. Что-то странное произошло, и, как мне кажется, совсем недавно. Если вернусь домой, сразу вспомню, может, и раньше. Это меня сейчас эти пещеры и дебильный водоморф из состояния концентрации выводит. Может, ты поможешь? Какие твои родовые фамилии? Или имена какие назови? Совсем недавно для существа, прожившего 1500 лет, как раз и могло случиться 20 лет назад. Это граф Дин понял сразу, как понял и то, что, назови он имена или фамилию, да вдруг все предположения окажутся правдой, враг получит невероятное преимущество и поводы для шантажа. Хотя хотелось озвучить имена, дать описание внешности, назвать даты и точное время. Страшно хотелось, еле удалось сдержаться, сжав зубы и отвернувшись в сторону. Только и пришла в голову хорошая мысль замаскировать свое теперешнее состояние, ответив самым злым тоном. «Родня родне, большая разница, не о каждом и вспоминать хочется. Так что, понятно, в твоей семье тоже разногласий хватает, можно и так сказать», не стал уточнять Светозаров. «Ладно, засиделись мы», но только он собрался вставать, как невидимая тяжесть придавила ему ноги, руки и плечи, вернее, они просто перестали повиноваться. Дыхание оставалось затрудненным, но сравнительно приемлемым. Зато ни встать, ни даже завалиться на бок не получилось бы. Судя по вырвавшимся от крови ругательствам и его странной окаменелости, то же самое происходило и с его телом. Беглецы опять оказались в плену. Глава 31. Торговля. После быстрого осмотра собственного состояния удалось убедиться в правильном дыхании, возможности говорить и управляться с глазами. Ах, да, еще и звуки проходили через уши беспрепятственно. И именно через уши пошла к пленникам новая информация. Вокруг вас нет лягушек, нет улиток, нет воды. Зачем вы сбежали из предоставленной для пастбища пещеры? Голос не был механическим, и в то же время не выходил из человеческой гортани. Лишенный эмоций, он, скорее, напоминал не то шарманку, не то резиновую куклу, которую при желании можно было бы крутануть или надавить сильней, и звук ускорится до скороговорки. Но оба человека нисколечко не сомневались, что с ними решился заговорить сам хозяин здешних недр. В последний раз союзники разговаривали между собой на языке баюнгов, тогда как к ним обратились на языке давно вымерших аборигенов, из чего можно было сделать вывод, что предыдущий разговор водоморфом все-таки подслушан не был и прибыл он сюда со своими телесами или помощниками совсем недавно. Скашивая глаза, можно было рассмотреть плотную, покачивающуюся массу в том проходе, откуда совсем недавно пришли измученные носильщики тяжеленного бумеранга. Вполне возможно, что там возвышалось уплотненное скопище паутинок. Вот как непозволительно расслабляться во время разговора. Развесил уши, вместо того, чтобы по сторонам осматриваться. Запоздало корил себя Дмитрий, прекрасно понимая, что теперь-то уж точно не вырваться. Всесильное существо не стало усыплять почему-то пленников, а просто обездвижило и снизошло до разговора. А что, это ведь уже огромная странность. Чудо-юдо заговорило. Вдруг у нас есть какой-то шанс, кажется... К этой самой мысли Крафа пришел несколько раньше. «Уважаемый Ситиньялла, мы рады приветствовать вас и видеть в полном здравии. Мы бы хотели. Зачем вы сбежали?» Все тот же бесцветный голос, без эмоций. «Мы сбежали ради улучшения вашего здоровья, господин Ситиньялла». Похоже, Гегемон решил отвечать полным, наиболее доходчивым ответом, без всяких сложно подчиненных вариаций в предложении. «Кажется, это сработало». Голос выдал следующий вопрос. «Чем ваш побег может улучшить мое здоровье?» «Тем, что мы получили задание от ваших родителей, и, когда его выполним, ваше лечение будет проведено очень быстро и правильно». Пауза показала, что водоморф раздумывает. «Чем себя лечить, я и сам знаю. Но откуда взялись мои родители? Разве они сейчас здесь?» «Увы, ваших родителей, уважаемый, здесь нет. Но они оставили для вас свои заветы, поучения, рассказы и методы избавления от любых болезней. Только и следует, что доставить вот этого советника, назначенного вашими родителями вам в опекуны, вниз, подзарядить его нужной энергией, и он сообщит о воле и завещании ваших родителей». Странно. Размышления голосом, который не издавала человеческая гортань, казались жутко неприятными и пугающими. Я видел не раз подобный бессмысленный кусок металла, но никогда не подозревал, что он оставлен моими родителями. То есть вы бывали внизу и видели оставленное наследие? Я могу быть везде и видеть все, скорее констатировал, чем похвастался Ситиньялла. Но внизу для меня нет ничего полезного, там только что-то колючее и противное. Не приходилось сомневаться, так и не оформившееся интеллектуально громадное дитя, скорее всего, не слишком далеко ушло по развитию ума от аборигенов и не смогло отключить 5 нужных рубильников. Вот его стазис поле и покалывало смертью. Понятное дело, что такое бессмертное существо плевать хотело и на ядерные взрывы, и на вспышку сверхновой, но комфорт и покой своего тела ценило и в неприятных местах не ошивалось. Но в данный момент следовало любым способом доказать водоморфу, что людей вместе с бумерангом следует отпустить на глубины. Альтернативы этому не было, и трибун решающий, при молчаливой поддержке своего союзника, старался из всех сил и своего многовекового опыта. «Ваши родители дали нам подсказку, как отключить это колючее устройство, как вновь разбудить вашего наставника и как тем самым помочь вам стать самым сильным, самым здоровым и самым добрым. И опять невидимый гигант, опутавший своими телесами все недра, пустился в рассуждения.